Глава 5. На поиски ампулы. Кристи лежала в кровати и стонала от боли. Я прекрасно понимал, что именно она сейчас испытывала. Мышцы скручивала в тугой узел, а голова изнывала от болезненных пульсаций. И это помимо высокой температуры, которую невозможно сбить обычными методами. Я взял ее ладонь в руки и присел рядом. Мне было знакомо это состояние. Такое случается, если слишком часто прогоняешь через себя эфир. Вот и Кристи, похоже, перестаралась. «Давно она так?» «С 11 утра, может, раньше», — ответил Явин. «Пончик зашел, чтобы позвать ее прогуляться, и увидел Крис, лежащую на полу». «Она сегодня выполняла задание?» «А мне-то откуда знать? Я только пару часов назад домой вернулся». Девочка издала едва слышный хрип и попыталась повернуться на другой бок. Сейчас ей поможет только одно лекарство — ампула с эфириумом. Но такая есть только у Эда. И то не уверен, что ему завезли новую порцию. «Положите компресс и следите, чтобы она лежала на спине». Я поднялся с кровати и двинулся на выход. «А ты куда?» «Поговорю с Эдом. Этот ублюдок обязан ей помочь». У кабинета толстяка никого не было. Темный коридор, прорубленный в известняке, пустовал. Оно и понятно, солнце еще не село, а потому все дети на работе. И почему такой редкий дар достался именно Кристи? Запас эфира у нее поменьше моего будет, а телепортация — очень прожорливый навык, будь он неладен. Я встал у металлической двери и несколько раз ударил об нее кулаком. Получилось громче, чем я ожидал. Чёртовы эмоции. Глухой стук по металлу пронесся набатом по коридору. «Сади!» — послушался голос Эда с той стороны. Я потянул дверь за скобу-ручку и вошел внутрь. Толстяк, как обычно, сидел за своим письменным столом. Настольная лампа-светильник с зеленым плафоном была единственным источником света. Босс у личной банды читал какую-то книгу и курил папиросу. Поскольку она лежала на столе, названия я не видел. Мужчина поднял голову и посмотрел в мою сторону. «Чего тебе?» — равнодушно спросил он. «Кристи без сознания!» — сходу выпалил я. Меня взбесило его напускное спокойствие. «Знаю». Мужчина отложил книгу. «И что? Полежит денек и придет в себя. Девочки часто теряют сознание в таком возрасте». «Часто теряют сознание?» Я непроизвольно перешел на крик. «Она может умереть! Мне нужна ампула с эфириумом! Срочно!» Маска добродушного полноватого мужика тут же слетела. Теперь на меня смотрела огромная змея. Змея, готовая в любой момент броситься в атаку. «Ты меня плохо слышишь, пацан?» В его голосе послышались угрожающие нотки. «Если я сказал, что с ней все будет в порядке, значит, так оно и будет. А теперь пошел отсюда, пока окончательно не вывел меня из себя. Щенок, учить меня вздумал». «Вот же урод! Он ведь гробит ее!» Я был готов наброситься на толстяка. Но, к сожалению, сейчас мы в разных весовых категориях. Чистой силой он меня явно превосходит. А в голову залезть не даст этот проклятый защитный амулет на его шее. А если все же попытаюсь применить способности, то и сам подставлюсь, и Кристи никак не помогу. Нет, тут надо действовать иначе. «Понятно». Я был в ярости. Эмоции плохо слушались, поэтому пришлось приложить усилия, чтобы произнести эту фразу спокойным и покорным голосом. «Между прочим, это ты виноват, что сегодня она осталась без ампулы!» — сказал Эд на повышенных тонах. «По району ходят усиленные патрули, так что никто не будет рисковать ради спасения какой-то девчонки!» Где-то внутри кольнуло чувство вины. «Неужели Эд говорит правду, и я действительно виноват в том, что Кристи лежит без сознания?» «Я и так рискую, укрывая вас двоих от агентов», — продолжил толстяк. «У вас есть кровь, еда, работа, в конце концов. Или ты думаешь, что все это манна небесная? Нет! Я это делаю лишь ради покойной сестры, которая перед смертью попросила присмотреть за тобой. Или вы хотите отправиться в школу для одаренных?» «Нет». «Тогда пошел вон!» Эд махнул своей мохнатой рукой на стальную дверь. «И больше не смей заявляться сюда с такими претензиями! следующий раз ты так просто не отделаешься!» Дальше спорить было бессмысленно. Если толстяк что-то для себя решил, то переубедить его попросту невозможно. А значит, остается надеяться на свои силы. Выйдя из кабинета и пройдя за угол, остановился и сделал глубокий вдох-выдох. «Злостью делу не поможешь. Значит, нужно действовать другим способом». Вернувшись обратно в комнату Кристи, первым делом проверил ее температуру. Несмотря на поставленный компресс, девочка продолжала гореть. А учитывая, что она в таком состоянии уже несколько часов, то дело плохо. Обычно жар спадает уже через час, максимум два. Но такое я видел впервые. «Ну что там?» — встревоженно спросил Явин. Парень с нежностью смотрел на Кристи и держал ее за руку. «Эд поделился эфириумом?» «Нет, так и думал. И что будем делать?» «Что-что, попытаемся достать его сами». «Эд дал добро?» «Смеешься?» «Нет, конечно. Будем действовать на свой страх и риск. Попадемся, отвечать придется по полной». 11-летняя девочка по имени Станислава испуганно пискнула. Она только недавно прибилась к банде, поэтому боялась практически всего. «Слав!» — я посмотрел на нее. «Сбегай, пожалуйста, поменяй водичку». Девочка понятливо кивнула и шустренько выбежала из комнаты. «Вот теперь можно нормально поговорить. Помнишь, на Савельевской жил один старик, Я несколько раз щелкнул пальцами, пытаясь вспомнить его имя. «Да ты его знаешь. Приятный такой мужичок, бывший офицер и вроде как тоже одаренный. Камолф это?» «Точно, он. Все бывшие одаренные империи получают талоны, а это значит...» «Значит, у него может быть запас эфириума», — догадался Явин. «Но ты ж понимаешь, что так просто он нам его не отдаст». «Можно попробовать купить. Слышал, на черном рынке одну ампулу можно забрать 20 000. Ты сколько готов выделить?» Явин посмотрел на девушку и абсолютно серьезно произнес: «Ради нее все, что есть. Только вот на черный рынок нас все равно не пустят. Рожи не вышли. Поэтому придется договариваться со стариком. А если не выйдет...» Парень провел рукой по ее ладони. «Значит, будем забирать другим способом». Договариваться отправили Явина, как самого разговорчивого. Но уже через полчаса он вернулся обратно, раздраженно разбрасываясь ругательствами. «Макс, хреново дело! Я тут поспрашивал у ребят и выяснил, что с деньгами у старика все в порядке. Так что не думай, что наше предложение о покупке его заинтересует». «Ну и понятно. Перепродажа эфириума — это подсудное дело. Тут не помогут ни бывшие заслуги, ни личные знакомства. Сразу же посадят на десятку. К тому же, кто станет продавать лекарства, от которого зависит собственная жизнь?» «Верно, таких идиотов было не так много. Хотя нет, я неправильно выразился. Даже выгоревший одаренный мог прожить относительно долгую жизнь, не принимая эфириум. Просто чувствовал бы себя инвалидом, потерявшим одну из конечностей. Или даже все. Зависело от того, как часто он применял собственные способности в прошлом. Ведь принятое лекарство позволяло хотя бы изредка пользоваться даром, без ущерба для собственного здоровья». «И что ты предлагаешь? Даже не пытался с ним разговаривать». «Да хрен там! Я предлагаю его обчистить!» Из последующих слов Явина вырисовывалась следующая логика. Он считал, что если сперва полезем уговаривать, то в итоге потеряем шанс на кражу. Бывший офицер наверняка будет ожидать подобного хода от уличной шпаны. А вот если один из нас будет его отвлекать, а второй тем временем заберется в квартиру через окно, то это даст шанс вытащить или ампулу, или талон. Благо, последние не были именными, а следовательно, любая из центральных аптек выдала бы нам эфириум. «Ну и полезешь, естественно, ты», — спросил я, краем зрения скользнув по окну второго этажа. Рядом располагалась водосточная труба, так что попадание в квартиру не должно стать проблемой. «Ты извини, Макс, но ловкость рук — это не твой конек», — ухмыльнулся Явин. «Тут должен действовать настоящий специалист». «Что есть, то есть. Мой друг действительно был профи в области взлома и уличных краж. Он промышлял этим с самого детства, вот и достиг определенного уровня мастерства, недоступного остальным ребятам. И эти качества очень ценил. На то мы договорились, поэтому уже спустя несколько минут я стучал в дверь бывшего офицера Камолова. Сам старик был любителем пошататься по улицам и порассказывать байки о своих боевых похождениях в прошлом. Слышал, что когда-то у него была семья, но все погибли во время переворота. Один из телекинов немного перестарался и обрушил целое здание, из-за чего погибло уйму людей. После этого он и ушел со службы. «Тудаков?» — с долей любопытства спросил старик. «Чего надо?» «Я Витька со соседней улицы. Ну, сын Прасковьи Степановны. Помните такую?» «Что-то не припоминаю». Камолов слегка поморщился и задумчиво почесал висок. «Это та, что в булочной продавщица работает?» «Да-да, она. Вам просили передать, что только сегодня для бывших офицеров у нас 50% скидка на все хлебобулочные изделия». «Вот оно как!» Старик слегка мотнул головой, словно услышал что-то. «Ну, скидки я люблю. Это по-нашему. Ты постой тут, сынок. Сейчас дядь Коля переоденется и сходит с тобой в эту пекарню». Он сделал шаг назад, явно намереваясь пойти в ту комнату, где прямо сейчас орудовал Явин. Прошло достаточно времени, чтобы он вскрыл окно и оказался внутри. «Подождите, а давайте вы сделаете заказ, а я все принесу сам. Вот смотрите, у нас тут буклет был». Я начал копаться в рюкзаке, изображая поиски. Старик же продолжал смотреть на меня с долей любопытства и... иронии. Хотя нет, не думаю. Видимо, показалось. «Ну что там? Найти никак не можешь?» Слегка усмехнулся он. «Ну так давай я помогу». А в следующую секунду все пространство затопило пронзительным криком. Я грохнулся на колени и закрыл уши, пытаясь хоть немного заглушить невыносимый звук. Но все было бессмысленно. Тем временем старик спокойно взял меня за шкирку и затащил внутрь, где уже валялся Явин. Парень тоже держался за голову, а из его уха скатывался небольшой ручеек крови. «Твою же мать! Долбаные банши!» Я ненавидел этот вид одаренных. Даже с телекинами проще. Они просто впечатают тебя в стенку, и все. Здесь же такое ощущение, что голова вот-вот взорвется. И что за лютое невезение! Всего за пару дней столкнулся сразу с двумя сильными, хоть и в прошлом, одаренными. Хотя ладно, с Гарретом все вышло случайно. А вот сейчас мы нарвались сами. Ну не может быть бывший офицер империи слабым человеком. Туда берут только сильных. «Надо же, давненько меня никто не пытался грабить», — говорил старик спокойно, даже с какой-то теплотой, словно не испытывал к нам ни капли злости. «Если подростки решаются ограбить бывшего офицера, значит, они или полностью отморожены, или же просто не имеют другого выхода». Я попытался ответить, но язык почему-то не слушался. Получалась какая-то бессвязная речь. «Еще секунд 10 потерпи, и придешь в норму». Он присел рядом со мной и, шустро проверив мои карманы, достал оттуда фотографию Кристи. «Хм, младшая сестра? И каково ей теперь будет, когда ты отправишься в тюрьму?» «Ей же будет все равно», — с трудом произнес я. Такое ощущение, что явно было даже хуже, чем мне. Его глаза налились кровью, а лицо сильно покраснело. «Неужели старик еще и нагрузку распределять умеет? Да кем он был раньше?» «Все равно?» — переспросил бывший офицер. «Странные вы родственники, раз не заботитесь друг о друге». «Дело не в этом». Еще раз проверив собственные ощущения, пришел к выводу, что уже оклемался. «Просто она умирает, и только вы сможете ей помочь». Брови старика удивленно поползли вверх. Он сел на краешек кровати и еще раз посмотрел на фотографию. «Чем же я ей смогу помочь? Чай не доктор? Или вы имеете в виду мои деньги? Так спешу вас разочаровать. В нашем районе никто не держит много наличности. Вся пенсия в банке». «Ампулы!» — с невероятным трудом произнес Явин. «Эфириум!» Лицо старика резко посмурнело. «То есть девочка — незарегистрированная одаренная, приближающаяся к выгоранию. Вы понимаете, что теперь я обязан о вас доложить?» Явин скрипнул зубами и отчаянно ударил кулаком по полу. «Вот тебе и разница между обычным человеком и одаренным. Я, к примеру, уже оклемался, а вот другу до сих пор очень хреново. И зная борцовский характер парня, он сейчас выжимал из себя все ресурсы». Я медленно подвел руку к карману, в который лежал нож. Шансы против Банши были минимальными, но пацаны с улицы никогда не сдаются без сопротивления. Вот и Явин понял мое движение правильно и тоже потянулся к своей бабочке. Правда, помощник из него сейчас никакой. Он даже на ноги встать не сможет. «Что, испугались?» — довольно произнес старик. «То-то же! Это вам урок на будущее. Будете знать, что есть и другие способы договориться, помимо воровства». «Деньги?» — с надеждой спросил я. «Да откуда у такой шпаны такая сумма? Нет, мой интерес пролегает в несколько иной плоскости». Рука в мгновение ока оказалась в кармане и обхватила рукоятку ножа. Слышал я про таких ублюдков, но никогда не думал, что встречусь с ними лицом к лицу. От старика не укрылось мое движение. Он сперва удивился, а следом пришло понимание. «Мне даже страшно представить, что ты там себе напридумывал. Я имел в виду обычную уборку». Мы с Явином переглянулись. Он уже явно пришел в себя и сейчас просто изображал беспомощность, чтобы ударить в нужный момент. «В смысле уборку?» «Ну, стар я уже для того, чтобы нормально в квартире убираться. Да и здоровье пошаливает в последнее время. Так что если вы или подруга твоя будете приходить раз в недельку и наводить тут порядок, то будем считать, что мы договорились». Признаться, я немного офигел от такой постановки вопроса. В моей картине мира люди готовы глотки друг другу грызть ради парочки таких вот ампул. А этот старик так просто ее отдает за какую-то там уборку? Нет, тут точно что-то не так. Зато Явину это предложение определенно понравилось. Правда, он бы не был собой, если бы не попытался поторговаться. «Сколько нам нужно будет приходить?» — деловито спросил он. «Вдруг вы нас подписываете на пожизненный контракт, а это в итоге будет очень невыгодно». Камолов довольно хмыкнул и задумчиво провел рукой по бороде. «Ну, давай посчитаем. Одна ампула стоит около 20 тысяч, а разовая уборка в квартире среднего размера — примерно 500 рублей. Отсюда делаем вывод, что с вас 40 уборок. Если вы будете приходить раз в неделю, то расплачиваться вам придется 10 месяцев. Такие условия устроят». «Конечно, да. С 500 за каждую ту уборку он, конечно, перегнул. Наши ребята и за пару сотен ему бы квартиру отдраили». «То есть, все же я не спешил радоваться. Вот так просто?» «А почему нет?» — ответил вопросом на вопрос старик. «Мне порой одиноко и хочется с кем-нибудь пообщаться. А если за какую-то ампулу я получу благодарных собеседников практически на год, то это просто отличная сделка. Ну что?» Он протянул мне руку. «Договорились?» Я еще раз глянул на Явина. Тот был по-прежнему напряжен, но все же кивнул в знак согласия. Подвоха действительно не видно. «Договорились». Я ответил на рукопожатие. «Только...» Ну, началось. «От вас понадобится еще кое-что. Вы же, небось, ампулы просто так колите, без предварительной подготовки». Мне всего раз довелось увидеть, как Эд использует ампулу. Все остальные разы он выгонял нас из помещения. И да, никаких других процедур там точно не было. «Да, так и думал». Камолов поднялся на ноги, подошел к столу, что-то написал на листочке и протянул его мне. «Вот, зайди в аптеку семьи Фиалковых и купи эти лекарства. Деньги есть?» «Ну, немного». «Это максимум пару тысяч понадобится». Главное, сказал так, словно это маленькая сумма. Хорошо, хоть именно сейчас у нас с Явином были эти деньги. «Куплю, только...» Я еще раз посмотрел на адрес и чертыхнулся. «Это территория Соловьев. Хреново. Может, их реально приобрести в другой аптеке?» Старик еще раз глянул на список и покачал головой. «Первые три лекарства продаются везде. А вот последнее можно купить только там, и только по моей наводке. А что, с этим будут какие-то проблемы?» Явин ткнул меня локтем в бок, пытаясь понять, что происходит. Я показал листочек с адресом, и теперь чертыхнулся уже друг. «Да нет, все в порядке». Я сложил бумажку пополам и убрал ее во внутренний карман. «Все достану. «Ну, тогда шуруй за лекарством, а мы с твоим другом дойдем до вашей одаренной». «Как? А вы там зачем?» «А ты думал, что я просто так отдам вам дорогую ампулу?» — удивился старик. «Ну уж нет. Вы ее для перепродажи украсть хотели. Но если вас что-то не устраивает, мы всегда можем аннулировать сделку». «Макс, ты иди», — сходу сказал Явин. «А я разберусь с тем, как не попасть на глаза Эду. Справишься? Ха, а у меня есть выбор». «Да, выбора у нас действительно не было. Поэтому уже через полчаса я входил на территорию соседствующего с нами района, где практически каждый подросток плюс-минус моего возраста обязательно попытается меня отхреначить. Хорошо, хоть на дворе уже вечер, и у меня есть шанс проскочить незамеченным. Хотя, кого я обманываю? Прогулочка будет и еще та».